Глава 18. Кошки-мышки. Капабланка устроил для Алехина не очень приятную игру «Кошки-мышки». То давая повод думать, что их матч состоится, то лишая его надежд. При этом сам кубинец после победы над Эммануилом Ласкером в 1921 году ввязывался в турнирную борьбу с другими шахматистами крайне неохотно, предпочитая больше проявлять себя в качестве сеансера. Практически весь 1923 год Капабланка отдыхал от шахмат в своем новом доме к западу от Гаваны, в районе Буэнависта, что в дословном переводе с испанского означает «прекрасный вид». Дом располагался на Атлантическом побережье Кубы. Шахматист построил особняк на деньги, вырученные за чемпионский матч. Кроме того, Капабланка скупил все дома в квартале, чтобы сдавать их в аренду. Задачу упрощал тот факт, что в тех местах его отец Хосе Мария владел землей. Двухэтажный особняк своей шикарной виллы кубинец проектировал сам. Наверху находилась смотровая площадка, с которой открывался живописный вид на террасу. На ней чемпион мира поручил выложить специальные каменные плиты, которые сформировали собой итоговое расположение фигур заключительной партии матча с Эммануилом Ласкером. Капа назвал свой новый обитель в честь жены — Вилла Глория. Ее имя появилось на кованых воротах. Утром чемпион мира выходил во двор, где вдыхал насыщенный ароматами цветов слегка слоноватый воздух, срывал с фруктового дерева плод сочного манго или сахарную сливу, которые обильно росли в кубинских тропиках, и заодно наслаждался разноцветием своего ухоженного просторного сада. Капа мог запросто надеть на себя костюм рабочего и часами трудиться в огороде, ухаживая за грядками с овощами, которыми с радостью почивал посетителей дома. Еще кубинец старательно выкраивал время на то, чтобы заниматься воспитанием первенца, сына Тута, более официально Хосе Рауль. Шахматист специально растил в огороде шпинат, чтобы сын рос здоровым и сильным. Капа не стал, как Алехин, отказываться от сложной энергозатратной отцовской роли и проводила с женой и ребенком достаточно времени, чтобы они не слишком сильно по нему скучали. Эта уютная семейная обстановка была приятна Капабланке, ведь он не бредил шахматами, как Алехин. Они стали всего лишь приятным дополнением к его насыщенной многогранной жизни, в которой люди занимали почетное место, а не оставались где-то на задворках королевской игры. Увлечения Капабланки простирались далеко за пределы шахмат. Он всегда любил теннис и скачки, ценил театр и кино, интересовался живописью и архитектурой, вникал как дипломат в политическую конъюнктуру, оказывался в эпицентре манящей ночной жизни. Вот тут его семейные ценности дискредитировались. Да, титул чемпиона мира как будто обязывал его стать одержимым шахматной игрой, но этого не происходило. Не всегда в жизни Капабланки того периода все складывалось как надо. Отец шахматиста Хосе Мария неудачно упал с лошади, получив травму, которая привела к болезни и смерти. Главному воспитателю чемпиона было всего 60 лет. Алехин тоже рано лишился отца. Потеря родителя, несомненно, стала большим моральным потрясением для Капабланки, который привык к беззаботной жизни, но других подобных поводов для огорчения у него не появлялось. При этом он использовал факт смерти Хосе Мария для того, чтобы манкировать участием в турнирах, которым заметно охладел. Вообще, первые годы после матча за корону никак нельзя назвать шахматным прорывом Капабланки. Скорее, это был период легкого декаданса. А вот Алехину приходилось крутиться, проявлять себя на многочисленных соревнованиях, чтобы и деньги зарабатывать, и показывать, что именно он и никто другой должен биться с Капабланкой за корону. Заодно Алехин ломал голову над тысячей других проблем, которые неприятно отвлекали от игры. Например, как окончательно не разорвать связь с Советским Союзом или как стать своим во Франции. Это Капабланка был гражданином мира, его везде принимали и любили. Алехин же в этом смысле оказался фигурой куда более противоречивой. Шахматную паузу длиной в год Капа прервал в 1924 на представительном турнире в Нью-Йорке. Отсутствие серьезной игровой практики сказалось. Он стал лишь вторым. Его обошел неувядающий доктор Ласкер, которому вообще-то было уже далеко за 50. Капабланка уступил Рихарду Рете, тот же неутешительный результат против чехословака показал и Алехин. Причем предыдущий раз кубинец проигрывал турнирную партию аж 8 лет назад, в январе 1916 года, американцу Оскару Хайесу. Кроме того, чемпион мира слабо провел первые 5 нью-йоркских партий, не одержав ни одной победы. Возможно, это было связано с тем, что он играл с температурой. В четвертом туре, сражаясь с Алехиным, Капабланка выигрывал пешку, но преимущество не развил. Все эти проблемы, однако, не помешали ему собраться и взять серебро. Алехина прекрасно знали в Америке, куда он уже приезжал до турнира и успел понравиться местной публике. Из 4 нью-йоркских партий с Капабланкой и Ласкером русский эмигрант проиграл одну, немцу, а остальные свел к ничьей. В его игре все еще имелись резервы для улучшения. За 3-е место он получил $750. Затем Алехин побил в Нью-Йорке мировой рекорд венгра Дьюлы Брейера, который сыграл 25 партий вслепую. Алехину покорилось новое достижение в 26 слепых партий, 16 побед по 5 ничьих и поражений. Он играл 12 часов, взяв паузу только для небольшого перекуса. «Сеанс, как обычно и бывает в США, хорошо организовали», – прокомментировал Алехин. «Для меня сюрпризом стал уровень оппонентов. На первых 11 досках были любители первого класса, лучшие представители американских клубов Манхэттен и Мэршалл. Действительно, его соперники оказались очень сильными игроками. Например, он проиграл будущему двукратному чемпиону США Исааку Каждану и участнику радиоматча против СССР Альберту Пинкусу. Как только напряжение сеанса спало, Алехин отправился в ближайший ресторан, заказав там легких закусок, а потом пополнил запасы сигарет. За свое чудо-выступление Алехин получил всего $250, но вряд ли это его расстроило. Будучи мальчишкой, он восхищался шахматным магом Гарри Пильсбери, который освоил искусство игры вслепую, а теперь превзошел своего кумира, причем на его же земле. После выступления в Нью-Йорке Алехин взял паузу до конца года, чтобы написать книгу об американском турнире, которую затем перевели на многие языки, а также заняться сборником своих лучших партий. В том же 1924-м с некоторым опозданием вышла книга Алехина о турнире в Гастингсе. Уже находясь в Париже, Алехин обратил самое пристальное внимание на учреждение в столице Франции Международной федерации шахмат. Резидентом стал Александр Рюэб из Гааги. Правда, вес новой организации был слишком мал, чтобы оказывать серьезное влияние на ключевые вопросы мировых шахмат. Членами ФИДЕ стали 15 государств. СССР среди них не оказалось. Капабланка разозлился, что никто из претендентов на матч не смог опередить немецкого динозавра шахмат Эммануэля Ласкера в Нью-Йорке. И хотя в то время понятие «эйджизм» еще не существовало, все-таки победа человека преклонного возраста над молодыми шахматными умами выглядела как насмешка. Так или иначе, кубинец сделал выгодное для себя заявление, что будет ждать, сколько понадобится, пока не появится человек, действительно способный бросить ему вызов. А пока он бы с интересом посмотрел матч Алехин-Ласкер. Вторую возможность подтвердить свой чемпионский уровень сам Капабланка получил в 1925 году. Ефим Боголюбов провел с ним переговоры, приглашая шахматного короля посетить Москву. Кубинец не стал соглашаться сразу. Он некоторое время раздумывал из-за рождения дочери Титы, более официально Глория, и отсутствия денег на трансатлантическое путешествие. Ему долго собирали бюджет, который удовлетворил бы все финансовые запросы чемпиона. И даже бывший президент Кубы выворачивал карманы наизнанку, чтобы найти для него лишнее песо. Используя современную терминологию, была организована целая краудфандинговая кампания, которая завершилась успешно. В конце концов, кубинец не устоял перед заманчивым предложением Советского Союза. Поездка к загадочным большевикам, которых в газетах иных журналисты называли людоедами, обещала стать занятным приключением. А яркие эмоции Капабланка любил. Алехин мог только досадливо качать головой, что в силу непреодолимых обстоятельств ему не выпала возможность громко заявить о себе в Москве как о главном кандидате на матч с Капабланкой. Но назойливый преследователь Капы к тому времени изыскал способ неплохо проявить себя. Газета «Excelsior» 10 января 1925 года написала, что 1 февраля по случаю своей французской натурализации известный русский мастер Александр Алехин, рекордсмен мира по играм вслепую, любезно предлагает в знак уважения к приютившей его новой родине провести сеанс слепых партий. Он собирается побить собственный рекорд, сыграть 28 таких партий, а не 26, как было в прошлом году в Нью-Йорке. Звучало пафосно, вот только французом Алехин официально стал в 1927 году. Роль организаторов волшебного действа взяли на себя Французская федерация шахмат, а также газеты «L'Excelsior» и «Petit Parisien». Шоу имени Александра Алехина длилось почти 13 часов, за которые шахматист выкурил 29 сигарет. Александр Александрович сидел в удобном кожаном кресле, расположенном на полу в шахматную клетку, за столом с приборами и смотрел в большое окно. В это время у него за спиной, за продолговатыми столами, на которых были расставлены доски, расположились участники сеанса. В зале было не протолкнуться, так удачно подогрела интерес к событию местная пресса. Периодически посетители с восхищением поглядывали на кудесника, блестяще руководившего своими шахматными армиями, как генерал, отдававший распоряжение о перемещении войск из скрытой палатки. Среди его соперников были как опытные любители, члены различных шахматных клубов Франции, например, Потемкин, так и откровенно слабые игроки. Одна девушка просидела за доской почти до самого конца сеанса, отказываясь от замены. Так что не только Капабланка привлекал к своим выступлениям женскую аудиторию. Как писала местная газета «Стратеджи», Алехину предлагали поесть, но он ограничился шоколадом, минеральной водой и большим количеством кофе. Когда все закончилось, шахматисты удостоили долгими и продолжительными аплодисментами, а один пожилой человек, расчувствовавшись, даже сказал, что после стольких часов игры гроссмейстер выглядел свежим, как роза. Из репортажа «Фигаро» огромный вестибюль «Petit Parisien» для всех шахматистов Парижа происходит священное действо. Александр Алехин играет 28 партий вслепую, поворачивается спиной к игрокам. Мы объявляем о ходе того или иного шахматиста. Сразу тишина. Все взгляды устремлены к светловолосой голове, которая возвышается над креслом. И тихий и чистый голос скоро объявляет ответный удар. Какое внимание на всех лицах! И какое спокойствие у Алехина! Этот чемпион закуривает сигарету, скрещивает свои длинные ноги, снова ставит их прямо и все это делает с каким-то презрительным кошачьим выражением на лице. Побежденный встает и уходит с горькой складкой в уголке губ. Яркий образ поражения. Безжалостный Алехин отвечает на все удары, и не без некоторого испуга мы наблюдаем чудеса, сотворенные его памятью. Это как некая непостижимая тайна, которая каждый раз появляется в голове, когда мы пытаемся постичь жизнь. Наконец, сеанс подошел к концу. Александр Алехин играл 12 часов 58 минут. Он выиграл 22 партии и проиграл трижды. Еще у него 3 ничьи. Он встал, провел рукой по глазам, словно пробуждаясь. У него загадочный, немного расплывчатый взгляд, какой можно представить себе у каких-нибудь морских чудищ, которых внезапно оторвали от их горькой жизни. Впрочем, по воспоминаниям самого шахматиста, из 28 партий он выиграл 23, сделал 3 ничьи и 2 проиграл. На следующий день Алехин воспроизвел по памяти все сыгранные партии, чем снова восхитил французскую публику. Но через неделю 29 партий вслепую сыграл уже Рихард Рети. Мировые рекорды Алехину были необходимы, чтобы громогласно заявлять о себе как о претенденте на корону. Он пообещал однажды вернуться к вопросу отнятого рекорда и побить достижение Рети, что Алехин в блестящем стиле сделал, но уже в 1930-е. «Все окружающее становится абстракцией», рассказывал о своих ощущениях от партии вслепую Алехин в интервью «Petit Parisien». «В этот момент я уже не вижу ни цвета фигур, ни их формы, ни их размеров, а вижу идеальную шахматную доску. 64 неокрашенных квадрата, по которым перемещаются некие силы. Мои идеи становятся более оригинальными, чем когда нахожусь перед самой шахматной доской. Я чувствую себя совершенно непринужденно». К слову, в СССР партии вслепую считали вредным для психики циркачеством. В 1929 году их официально запретили по решению Крыленко. Тут же Алехин сыграл небольшой турнирчик в Париже 13 февраля 1925 года, первый для себя после Нью-Йорка, и легко победил. Среди соперников оказались Савелий Тартаковер, Евгений Зноско-Боровский, бывший чемпион Чехословакии Карел Апаченский и чемпион Бельгии Эдгар Колле. В этот раз играл с большой легкостью, все казалось простым и естественным. Правильные идеи приходили в голову сами собой. «Даже во всех ничьих у меня была примерно выигрышная позиция», — резюмировал Алехин. Затем русский гроссмейстер блеснул на международном турнире в Баден-Бадене, куда не приехали Капабланка и Ласкер, зато собрались все остальные именитые игроки. Вот здесь Алехин должен был, что называется, палить изо всех орудий, чтобы показать, насколько он готов к вероятному матчу за звание чемпиона. Его выступление превзошло все ожидания. Он одержал 12 побед, ни разу не проиграл, хотя среди его соперников числились Акиба Рубинштейн и Ефим Боголюбов, которые тоже мечтали зарубиться с Капабланкой. Картаковер сказал, что Алехин играл в стиле истинного чемпиона мира. Зигберт Тарош счел, что качество игры русского шахматиста было явно выше, чем у Капабланки в Нью-Йорке. После этого Алехин углубился в защиту докторской диссертации, и теперь уже Капабланка должен был нанести ответный удар, доказать, что не зря он восседает на троне. Этот шанс кубинец мог всецело использовать в Москве, но провалил задачу. Перед отъездом в столицу СССР Хосе Рауль дал интервью американской газете New York World, рассказав ряд любопытных вещей. «Шахматы — больше, чем игра или тренировка ума», — философски размышлял он. «Это особая категория. Всегда считал шахматы, хорошую игру в шахматы, искусством, достойным восхищения, не меньшего, чем полотно художника или произведение скульптора. Скорее, шахматы — развлечение для ума, чем игра. Они одновременно и художественны, и научны». Недавнее падение интереса к занятиям шахматами в США он объяснял тем, что местная пресса слишком много внимания уделяла мнимому, с его точки зрения, расстройству психики двух величайших мастеров этой страны, очевидно имея в виду Пола Морфи и Гарри Пильсбери. Часто приходилось слушать, что мужчины и женщины, в остальном обладая прекрасным интеллектом, на полном серьезе спрашивали, не боюсь ли я потерять рассудок, играя в шахматы. Похоже, у многих американцев укоренилось мнение, что легкость или особое мастерство в игре указывает на некое психическое расстройство. Себя он считал уникумом, отмечая, что в тропическом климате редко появляются выдающиеся шахматисты, а вот в холодных странах, где люди проводят много времени в закрытых помещениях, шанс стать классным шахматистом выше. Он особо подчеркнул, что ему повезло начать играть в шахматы в 4 года, что дало импульс для дальнейшего развития. Правда, пример Самуэля Решевского показал, что не всегда раннее увлечение благородной игрой приводит к грандиозным успехам в карьере. На странный вопрос американского журналиста, считает ли кубинец, что шахматные фигуры на турнире в СССР будут необычными, большевики якобы стали их производить на своих фабриках в пролетарском контексте, роль пешек исполняли наковальни, а крестьяне и кузнецы заменили коней и слонов. Капабланка, наверняка с недоуменной улыбкой, ответил: «Такое возможно, если проводятся выставочные партии. Уверен, в Москве мы будем пользоваться обычными шахматными фигурами». В 1925 году Хосе Рауль вообще давал много интересных интервью. В одном из них он предложил ввести новую модель шахмат, поскольку предположил, что в будущем игра будет исчерпана из-за обилия ничьих. По задумке Капабланки, шахматы надо было переводить на 80-клеточную доску и вводить дополнительные фигуры — архиепископа, слон плюс конь, и канцлера, ладья плюс конь. Подобные идеи возникали и раньше, но никогда от имени чемпиона мира. Впрочем, в этом интересном начинании из видных игроков его поддержал один только Ласкер. Алехина лишь раздражали рассуждения Капабланки о конечности шахмат. Он видел их исключительно в развитии, поскольку многое всесторонне изучал эту игру. Незадолго до посадки на паром, который отплывал в Европу, Капа написал трогательное письмо сыну. Мальчику не исполнилось и 3 лет. Возможно, Хосе Рауль всерьез думал, что велик шанс не вернуться из опасного путешествия в СССР. Письмо по-новому раскрывало Капабланку, показывая, насколько он в то время был привязан к семье и какими духовными ценностями обладал, хотя некоторые его будущие поступки по отношению к родным заставляют взглянуть на это иначе. «Мой дорогой сын», — писал Капа, — «ты должен сохранить это письмо и прочесть его снова, когда тебе исполнится 21 год. Потому что есть вещи, которые ты сейчас не знаешь и не понимаешь, но позже ты все узнаешь и поймешь. В первую очередь, ты всегда должен уважать и любить свою мать. Это превыше всего остального. Старайся никогда не лгать ей. Всегда говори правду. Твой отец, пишущий эти строки, имеет в мире репутацию очень честного человека, правдивого и благородного. Пытайся подражать мне в этом. Будь прилежным и сильным, чтобы защищать твоих мать и сестру не только руками, но и головой. Как бы ты ни желал изучить что-то конкретное, помни, в любом случае ты должен стать юристом, чтобы защищать свои интересы и интересы своей семьи. А уже потом, как станешь юристом, можешь сосредоточиться и на том, что тебе нравится. Не забывай, что лучший период в жизни мужчины — это студенчество. В детстве так не кажется, но когда ты достигнешь 40-летнего возраста, то поймешь, что я говорю правду. Если рассуждать о физическом развитии, то есть два занятия, которыми ты должен хорошо владеть – плавание и бокс. Благодаря им ты сможешь защитить себя как в море, так и на суше. Это не значит, что ты должен часто драться, но ты должен быть готов к этому, если возникнет такая необходимость. Постарайся быть человеком с широким культурным кругозором. В мире нет ничего замечательнее книг. Также необходимо стать полезным человечеству. Если получится, никогда не играй в карты, не кури, не употребляй алкоголь любого вида. Это все вредные привычки. Они значительно сокращают жизнь, ослабляют мужчину не только физически, но и интеллектуально, морально. Будь честным и хорошим человеком. Твой отец. Обнимаю со всей своей любовью. На конверте он пометил, чтобы Тута прочел письмо, когда ему исполнится 10 лет, после чего сын может пользоваться им до конца дней. Спустя много лет чемпион мира Борис Спасский счел, что Хосе Рауля Капабланку можно считать истинным аристократом за одно только это удивительное письмо своему сыну. В Москве Капа выступил блекло. К примеру, проиграл советскому шахматисту Александру Ильину Женевскому, который вспоминал о том триумфе. «Ты становишься как бы героем дня. Прежде всего, тебя сажают на роскошный шелковый позолоченный стул в специальном месте, где играет только один Капабланка. Ты делаешься центром внимания публики, которая особенно густо толпится около этого места, и партия твоя на огромных диаграммах демонстрируется почти во всех комнатах турнирного помещения». Иногда Капабланка серьезно задумывается. Тогда я поднимаю голову и начинаю его разглядывать. Он действительно хорош собою. Упорная мысль видна на его открытом и таком привлекательном лице. Он борется, но он в то же время спокойно и величественно мыслит. Иногда задумываюсь и я. Тогда Капабланка медленно поднимается со своего стула и идет пройтись между столиками других участников турнира. Как будто он отдыхает. На самом деле глаза его горят каким-то внутренним огнем. Я жертвую ферзя. Капабланка быстро берет его, будто это вполне входило в его планы. Но потом серьезно задумывается. Он как будто удивлен. По-видимому, создавшееся положение оказалось для него неожиданным. Это придает мне силы. Я врываю с ладьями на его вторую линию, и хотя одну из проходных пешек мне приходится отдать, вторая решительно направляется в ферзи. Капабланка теперь после каждого хода подолгу куда-то исчезает. Как будто судьба партии перестала его волновать. Какой-то шорох прошел по толпе, с напряженным вниманием следивший за этой партией. Все уже знали, что Капабланке плохо, но надеялись на какое-то чудо, которое он неожиданно перед всеми явит. Ведь он — величайший шахматист и, может быть, видит то, чего никто не замечает. Однако эти ожидания не оправдались. Капабланка сдался. Давид победил Голиафа. Затем Капабланка отдал партию Борису Верлинскому. По ходу соревнований у него набиралось так мало очков, что некоторые уже списали его со счетов. Но благодаря рывку, прямо как в Нью-Йорке, кубинец смог пробиться в тройку призеров. Я держался 8 лет, 4 турнира и 2 матча, пока не проиграл Рихарду Ретти. Сейчас в Москве я проиграл шахматистам еще меньшего ранга, писал Капа в отчете о турнире. Чемпион мира посетовал на неопытность молодых организаторов соревнований, из-за которых участники испытывали некоторые неудобства. Но шахматисты находились в равных условиях, поэтому причина провала заключалась не в этом. Игра Хосе Рауля оказалась не машинной, в ней имелись огрехи, которые давали надежду Алейхину. С другой стороны, Капабланка показал недюжинные бойцовские качества. Уже падая в яму, он находил силы цепляться за корни и выкарабкиваться, попадать в призовую тройку. А вот при каких обстоятельствах Капа проиграл Ботвиннику. В перерыве столичного турнира кубинец неожиданно пустился в утомительную поездку в Ленинград, где в качестве сеансера и напоролся в переполненном малом зале филармонии на мальчишку в очках и коричневой косоворотке. В ферзевом гамбите Капабланка неосторожно рокировал в длинную сторону, попал под атаку, вынужден был отдать пешку, чтобы перейти в эндшпиль, но я четко реализовал материальный перевес. Вспоминал в автобиографии «К достижению цели» Ботвинник. Капабланка смешал фигуры. Впоследствии мне пришлось услышать, что Капабланка с похвалой отозвался о моей игре. Но выражение лица чемпиона мира в момент окончания партии было не из приятных. Нежданный триумфатор турнира в Москве, Ефим Боголюбов, дал своей победой понять, что тоже мог бы сыграть матч с кубинцем, который, оказывается, не так уж и безупречен. Возможно, кто-то в столичном зале, где проводились турнирные партии, даже подшучивал, что организаторы зря выдали кубинцу трон. Высокий стул, о котором Хосе Рауль попросил дополнительно, свой показался ему низковатым, был с королевской обивкой. Зато в светской части своего советского путешествия Капабланка оставался самим собой, проявляя завидную активность. Остальные шахматисты чаще всего собирались кучками, обсуждая перипетии турнира, и Кап держался в стороне, предпочитая познавать что-то новое в большом незнакомом городе. Капабланка сходил на прием в Кремль, где согласился дать сеанс против наркома по военным и морским делам Климента Ворошилова, наркома рабочей крестьянской инспекции СССР Валериана Куйбышева, организатора московского турнира Николая Крыленко. Также Хосе Рауль посетил нарком Внешторг, вспомнив ненадолго свои дипломатические навыки. И, конечно же, с головой нырнул в культурную жизнь столицы, удовлетворяя свой интерес к русскому балету. Случались и пикантные истории. Есть устойчивая легенда, что однажды к Хосе Раулю в гостиничный номер пришла продавщица сладком из Моссельпрома, но слишком долго не выходила. Тогда в номер позвонили из администрации, сообщив именитому гостю, что правила гостиницы не предусматривают столь долгих переговоров о покупке. Капабланка неистово возмущался. Эпизод мимолетного увлечения произошел и в артистическом клубе. Директор ресторана предложил Капабланке сразиться с примой мюзик-холла Валентиной Токарской, которую называли первой красавицей Москвы. Она отлично играла в шахматы, становилась чемпионкой Дворца пионеров, любила также бильярд и преферанс. Кубинец дал согласие и вскоре увидел очаровательную короткостриженную брюнетку с выразительными миндалевидными глазами, которые будто смотрели в самую душу. Она эффектно подводила их тушью. Улыбка на ее чувственных губах тоже поражала мужчин до глубины души, как и то, что она говорила. Девушка отличалась не только красотой, но и глубоким пониманием жизни, высокой культурой и независимыми суждениями. Капабланка подсел к ней за столик с карманными шахматами и настолько был очарован, что когда певица взялась за коня, поднял руки и сказал: «Я сдаюсь». При этом Капабланка делал все, чтобы успеть из Москвы домой к жене и детям аккурат к Рождеству. Вот такая амбивалентность кубинского сердца. В 1925 году на экранах появился черно-белый фильм Всеволода Пудовкина «Шахматная горячка», в котором небольшую роль сыграл Капа, сумев на этот раз превзойти актера по профессии Алихина. И фильм получился яркий, он вошел в историю кинематографа. В Москве женатый кубинец действительно пользовался невероятной популярностью у барышень. Любовная тема стала центральной в удивительно смешном и трогательном кино «Памятники эпохи». Правда, сам Капа в сердечных коллизиях, выдуманных сценаристом, не участвовал. Поклонники осыпали Капабланку подарками, особенно цветами и коробками конфет. Многие советские граждане пытались копировать манеру кубинца одеваться. Некоторые элементы его одежды надолго вошли в московскую моду, в частности, запонки. Секрет его невероятной популярности оказался прост. В СССР вышли книги о Капабланке, в том числе автобиография. Советские люди увидели в нем волшебника, человека, который сделал себя сам. Молодой, жаждавший громких свершений стране, такой человек был ожидаемо интересен. И все же, несмотря на неудачи на турнирах в Нью-Йорке и Москве, Капабланка оставался сильнейшим игроком. Его уровень, если и падал в отсутствие достойной практики и штудирования шахматных наук, то очень медленно. Интуитивное понимание игры позволяло ему держать высоко задранную планку и при этом не тратить жизнь на одни только шахматы. Немецкий шахматист Жак Мизес в своей статье для Berliner Tageblatt очень образно сравнил кубинца с Эммануилем Ласкером. Стиль Ласкера подобен стакану с чистой водой, куда подмешана капелька яда. У Капабланки в стакане вода еще чище, и капельки яда в ней нет. Капа умудрялся делать шахматы простой, прозрачной игрой. Но этой легкостью обладал лишь только он, словно у него были некие сакральные и недоступные простым смертным знания. Пожалуй, Алихин оставался единственным человеком, который мог бы, в том числе за счет большого объема черновой работы, разрушить простую, но убийственную игру ленивого и притом гениального чемпиона мира. В 1926 году в его охоте на Капабланку наступил переломный момент. Пока кубинец организовал себе творческий отпуск, объявив о намерении провести защиту титула в 1927-м, Алехин поучаствовал в 6 международных турнирах. В половине из них он взял первый приз. Гастингс, 25-26, разделил первые и вторые места с Миланом Видмором, Скарборо и Бирмингем. А еще в двух стал вице-чемпионом – Земеринг и Дрезден. Там победили Шпильман и Немцович соответственно. Однако у Алехина появился и повод для серьезного беспокойства. В список претендентов на матч к нему, Рубинштейну и Боголюбову прибавился Арон Немцович, поскольку в Дрездене уроженец Риги оторвался от Алехина аж на 1,5 очка. И вообще, 20-30-е этот шахматист оказался в числе самых ярких и сильных игроков, а на его визитной карточке не зря появились слова «вечный кандидат в чемпиона мира». Немцовича и Алехина многое роднило, и речь не только о шахматах. Арон Исаевич, как и Александр Александрович, вынужден был с тяжелым сердцем оставить родину и поселиться в конце концов в Дании. У него тоже имелся свой зуб на большевиков, которые оставили его ни с чем. Рига, где он жил в лихолетие, то занималась белогвардейцами, то пребывала в немецкой оккупации после Брест-Литовского соглашения, то в ней квартировали части Красной армии. Практически то же самое было в Одессе, где едва не расстреляли Алехина. Молодого Немцовича хотели сделать красноармейским добровольцем, но Арон Исаевич смог избежать этой участи по причине близорукости. Алехина не призывали в армию из-за проблем с сердцем. По другой версии, Немцович симулировал сумасшествие, заявив врачебной комиссии, будто у него на голове сидит муха, хотя ее там вовсе не было. Эту странную версию откоса от армии приводил шахматист и журналист Ганс Кмох. Однако исследователи биографии Немцовича, датчане Пер Скьёльдагер и Йорн Эрик Нильсен, усомнились в ней. По их версии, вероятнее всего, Кмох ради создания красивой легенды воспользовался эпизодом из жизни Акиби Рубинштейна, который в 1911 году рассказывал в купе поезда своему немецкому коллеге Жаку Мизесу, что выступить лучше на очередном турнире ему помешала муха, которая постоянно жужжала над ухом, не давая сконцентрироваться. Главные проблемы в зажиточной семье Немцовичей возникли в январе 1919 года, когда Красная армия заняла Ригу, после чего там начался Красный террор. Это время стало худшим в жизни Немцовича и спровоцировало в нем враждебное отношение к большевикам до конца его дней, писали Скьёльдагер и Нильсен и привели статью, где Арон Исаевич вспоминал эпизод из жизни, когда его едва не убили. На улицах было темно. Вахтеры заставляли закрывать все двери и не открывать их, если только не появлялось особое распоряжение. В нашей квартире тоже было темно. Члены семьи находились в тревожном ожидании. Неожиданно раздался грубый стук по воротам, стучали явно ружейными прикладами. Через некоторое время вахтер открыл ворота, и мы услышали тяжелые шаги по лестнице. Дверь постучали. Я мог открыть, но моя мама, а мы жили в крупных апартаментах, сказала: «Не открывай, ради всего святого, молись Господу о чуде». И так и случилось. Господь позволил чуду явиться, шаги прекратились. Но спустя 10 минут мы услышали их снова. В то же время в другую нашу дверь робко постучали. Это был сосед, который хотел привлечь внимание. «Вы можете им открыть», — сказал он. «Это всего лишь большевики, они просто ищут немецких солдат». По словам Немцовича, после этого он открыл дверь, за которой находились красноармейцы, и увидел перед собой 9 вооруженных до зубов человек. Один из них целился ему прямо в голову, разозлившись, что ждать пришлось так долго. Я притворился, что мне весело, и немного улыбнулся. Возможно, это спасло меня. Если бы я выглядел напуганным, он точно осуществил бы свои намерения, предположил Немцович. Солдаты принялись ходить по квартире в поисках немцев, и Арон Исаевич в той критической ситуации прибегнул к юмору, сказав, что вряд ли враги большевиков настолько малы, что способны уместиться в выдвижном ящике. За эту дерзкую шутку его отругали, но бить не стали. А когда опасные визитеры ушли, Немцович обнаружил, что в доме не хватает пальто и дюжины серебряных ложек. «Большевики освободили нас от этого. А может, именно такую свободу они и хотели для нас?» — иронично заключил он в своей статье. Его родители были зажиточными людьми, но в годы Гражданской войны разорились, и в Европе Немцович оказался без средств к существованию. Предпринимательской жилки отца в нем не отыскалось, что в итоге повлияло на шахматную судьбу этого удивительного человека. Арон Исаевич научился шахматам в партиях против отца лесоторговца, который неплохо понимал игру. С детства мальчик развивался разносторонне, особенно прилежно штудировал талмуд, и эта сложная тонкая работа напоминала ему шахматную игру. Сноска. Талмуд. Многотомный свод правовых и религиозно-этических положений иудаизма. Со временем он выпистывал яркий комбинационный стиль, прямо как Алехин, став одним из апологетов гипермодернизма, шахматного направления, которое предполагало уход от традиционного закостенелого стиля. Шахматные академики Вильгельм Стейниц и Зигвер Тараш долгое время учили своих студентов позиционной игре, тому, что в центре контроль создают пешки, и прилежные ученики старались придерживаться этой концепции, сушить игру, не рисковать, отчего на турнирах многие партии завершались скучными ничьими. Пока не появились школьные хулиганы вроде Немцовича, которые отходили от канонов, бунтовали и достигали цели. Рижанину хотелось нащупать на доске нечто новое, чем-то даже радикальное, а не идти по проторенным дорожкам, и он оказался в числе тех шахматистов, которым перемены оказались только на руку. Причем он стал дерзким не только в игре, но и в жизни. Гневные складки на лбу, пенсне поверх строгих жгучих глаз, соперникам казалось, из них вот-вот посыпятся искры. Немцович был нетерпимым, не стеснялся в выражениях, мог больно ранить словом, и за ним в карман никогда не лез. Напротив, полнился хлесткими выражениями, способными вогнать в краску любого. Редко какой шахматист не пострадал из-за склочного характера Арона Исаевича. Однажды он в сердцах воскликнул: «Ну как я мог проиграть этому идиоту?» Однако Немцович куражился не только на словах. Едва ли не в каждой партии он опутывал соперника, как паук муху. Не успевал тот опомниться, как оказывался недвижимым в паутине из хитроумных комбинаций рижанина. Превосходные результаты не заставили себя долго ждать, в том числе теоретические. Арон Исаевич написал несколько шахматных трудов, которые отметил сам Ласкер, назвав Немцовича пионером, который не только не боится экспериментировать, но даже приветствует смелость за доской. Учение гипермодернистов, к рядам которых примкнул и Рихард III, содействовали развитию дебютов. Благодаря их стараниям они стали более глубокими, разнообразными. Немцович не только продвигал свои передовые идеи, но и реализовывал их на доске, достигнув такого уровня, что после успеха в Дрездене смог бросить перчатку самому Капабланке. И в этой ситуации, когда возле трона Хасарауля собралась уже толпа желающих произвести дворцовый переворот, решающим стал денежный фактор. Боголюбов, лишившись протекции СССР, затруднялся обеспечить призовой фонд. У Немцовича тоже не нашлось финансовых покровителей, даже в Дании, где он жил и где его почитали. Акиба Рубинштейн, который раньше всех предъявлял свои права на матч, также не нашел нужной суммы. Европу только что сотрясла мировая война, во многих странах экономика оказалась в упадке, деньги стали привилегией избранных. И шахматисту, желавшему бросить вызов чемпиону мира, нужно было стать еще и тонким стратегом, способным обеспечить призовой фонд. Всех перехитрил Алехин, который еще в 1925 году заключил контракт с Шахматной Федерацией Аргентины. Он счел, что деньги надо искать в Южной Америке, и попал в точку. В августе следующего года Алехин отправился за океан с надеждой выбить себе сумму, достаточную для проведения матча с Капабланкой. В Буэнос-Айресе Алехина заверили, что это не проблема. Идею о проведении в Аргентине битвы лучших шахматистов мира лично одобрил президент этой страны Марсело Торкуато де Альвеар. Согласно лондонским соглашениям, $2000 получал чемпион мира в качестве гонорара, $4800 зарабатывал победитель матча, а $3200 – проигравший. Благодарный Алехин выиграл все турниры и консультационные партии, которые организовали в честь его визита. В местной прессе писали, что разочарованные неудачами аргентинцы в какой-то момент начали иронизировать над поражениями, и их попросили вести себя сдержаннее в присутствии высокочтимого гостя. В сентябре 1926 года в местной газете «Критика» появился текст записки, которую составил один из аргентинских шахматистов – Дамьян Река или Луис Палау. Мы слышали в клубе радостные пораженческие комментарии и громкий смех. Видели, как пренебрежительно относятся к побежденным. Хотя подобные проявления не были массовыми, мы не можем скрыть отвращение и антипатию, которые испытываем к подобным явлениям. Тем более исходят они от джентльменов, которые, кажется, забыли о тех качествах, которые присущи аргентинцам. Это празднование поражения национальных шахмат происходило в присутствии доктора Алехина, человека образованного и умного, который из-за всего этого мог составить неверное впечатление, увидеть, каким подлым может быть аргентинский дух. Позже Алехин утверждал, что такого блестящего результата, какой сопутствовал ему в Аргентине, не смогли достичь ни Капабланка, ни Ласкер, которые тоже приезжали в Буэнос-Айрес. Затем Алехин направил Капабланке $500, который не успел собрать Арон Немцович. Взнос, необходимый для формального вызова чемпиона на матч. С этого момента шестеренки матча закрутились. Пресса начала создавать ажиотаж вокруг грядущего события. Все материальные запросы Капы на поездку из Гаваны в Буэнос-Айрес, на условия проживания, на будущие ежедневные траты удовлетворялись, как бы кубинцу не хотелось, чтобы мероприятие сорвалось. А вскоре появился и долгожданный ответ на вопрос, кем был Александр Алехин все это время? Мышью, которую настиг кот Капабланка? Или же совсем наоборот? Но до этого русскому эмигранту пришлось еще немного понервничать.